Крутится, вертится шар в голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Вертится шар в голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть, крутится, вертится, хочет.